«Когда их мало, это еще терпимо», — сказал он, отдуваясь. И тут на затылок ему обрушилось что-то длинное и, похоже, увесистое. Глаза Гурбана закатились, и он упал. «Ах ты!» — Дан едва не кинулся на того, кто подкрался к бандиту сзади. «Живой!» — не поверил он своим глазам. Опираясь на трость, Равиль, ею он отправил Гурбана в нокдаун, кивнул. «Мы живее всех живых, не дождетесь». «Точно живой?» – переспросил Дан. «Вольник ведь упал с царской горы, а не просто поскользнулся на ровной дороге. Очень хотелось потрогать его, чтобы убедиться, не призрак». Гурбан заворочился и сел, обхватив голову. Равиль медленно, словно наслаждаясь его беспомощностью, вытащил из трости серебристое, остро заточенное лезвие. Выглядел вольник неважно. Лицо совсем бледное, руки трясутся. Из-под левой линзы очков вытекала крупная слеза, желтоватая, неприятная на вид. Равиль смахнул ее. «Сейчас рубанет Гурбана со всего маху», — понял Дан. «Вот мой меч, голова с плеч». «Фехтовальщик хренов», — зло подумал о Равиле доставщик. Устыдился. Ведь тот, даже упав с плиты, вопреки всему, явился освободить его от главаря бандитов. Дан взглянул на Гурбана, и его словно обожгло ненавистью, которой тот пылал. Потому Равиль медлил, что ненависть эта была такой сильной, что ощущалась физически. Дан не верил в биополя, ауры и прочие глупости, но тут было впору пересмотреть свои убеждения. «Сташев, садись на коня, уходить надо». Равиль не отводил зеркальных линз от Гурбана. «Что ж, задумка ясна, ему нужен только Дан. С ним он будет выбираться из Орла, а как же Мариша? Ашот? Вольнику плевать на них, но Дану не плевать на однокашников. Так дело не пойдет, я без своих никуда не пойду». Равиль кивнул, будто иного ответа и не ожидал услышать. Он присел, приставив меч к горлу бандита. «Дернешься, умрешь. А теперь вставай». Вольник рывком поставил Гурбана на ноги и потащил его к дому, в подвале которого ждали дальнейших распоряжений бандиты и доставщики. «А ты чего стоишь?» Равиль посмотрел на Данилу. «Четыре лошади. Тащи за собой. Бей их, режь. Что хочешь, делай, но чтоб лошади были». После чего все свое внимание он уделил Гурбану. Того надо было пинать, чтобы привести в движение. Каждая напряженная мышца главаря выражала непокорность. Собрав воедино всю свою решимость, Данила таки преодолел врожденное отвращение к животным. В Харьковском остроге скотину особо не жаловали. Ни у кого из детишек не было домашних любимцев. Зверь ведь потенциальный враг, как и человек, впрочем. «Уздечка это, да?» Доставщик взялся за сложное сооружение из кожаных ремней и проволоки, надетое на морду гнедой скотины, и потянул на себя. Всхрапнув, животное шагнуло вперед. Это приободрило Дана. Ничего, не боги горшки обжигают, все у него получится. К его большому удивлению, у него действительно получилось. Он потащил за собой четыре ремня, по два на руку, соединенных с мордами лошадок. Те послушно затрусили следом. Вскоре Данила нагнал Равиля с Гурбаном. Равиль как раз уговаривал бандита вызвать наверх Ашота и Маришу. «Позовешь их, скажешь, чтоб вышли. И без глупостей, иначе умрешь». Гурбан собрал во рту слюну и смачно плюнул вольнику на ботинок. «Или позову их я», — с угрозой блеснули зеркала в оправе, «и твои люди кинутся наверх, и я одному за другим буду рубить им головы. Прежде чем они сообразят, что почем, все будут мертвы. Но ты этого не увидишь, тебя я убью первым». Гурбан перевел взгляд на Данилу. Взгляд был тяжелым, но Дан выдержал его и лишь виновато пожал плечами. Мол, так получилось. Дальше мы уж сами. И Гурбан смирился. Сломался человек. Это было страшнее, чем смерть. Он сгорбился, скукожился, словно из него вытащили хребет. И вся конструкция не распалась только потому, что ее держала кожа. «Ашот!» — крикнул он. «Петрушевич! На выход! Остальные на месте!» Из подвала послышался удивленный голос Фазы. «Эй, командир, ты чего?» «Отставить разговоры! Выполнять, мать вашу!» Лицо Гурбана побагровело. После такого доставщиков должны были вытолкать в зашей. Дверь, прижатая тугой пружиной, громко ударила по косяку, выпустив их из подъезда. Только они оказались на улице, Дан кинулся к Равилю и вцепился ему в руку с мечом, помешав прирезать Гурбана. Оставшись без надзора, бандит поднял бы тревогу, но Ашот апперкотом свалил его с ног. «Щенками он нас называл», — сквозь зубы прошипел толстяк. «Сам щенок, удар не держит вообще». Потерявший сознание главарь лежал, раскинув руки в стороны и не пытаясь подняться. Глаза его были закрыты. «Ты зачем мне помешал?» Казалось, Равиль готов был зарубить Данилу. Но он сдержался, нырнул в подъезд и задвинул засов на выходе из подвала. Теперь выбраться на поверхность здесь очень проблематично. Бандиты в ловушке. А ведь они оказались не такими уж плохими людьми. Дан так и не понял, зачем они преследовали Хаммер от самого шлюза Харьковского острога. Бандиты не единожды могли расправиться с экипажем джипа в Орле, но не сделали этого. Или Дана и его друзей планировалось использовать как-то иначе, в известных только Гурбану и его соратникам целях? Ответов на эти вопросы не было. «Отлично, Равиль. Два дела одним махом. И от банды избавимся, и карликов накормим. И все отстанут от нас, верно, брат?» «Угу», — поддакнула Мариша. «Теперь бы тихонечко свалить из города». Данилу поразил цинизм товарищей. «А ведь они, бандиты эти, спасли нас». Он посмотрел сначала на Ашота, потом на Маришу и Равиля. «Что?» — вольник спрятал меч в трость. «Равиль, эти люди спасли нас всех на Царской горе. Если б не они, мы не сбежали бы. Карлики потешились бы, глядя на то, как мы убиваем друг друга, а потом сожрали бы и проигравших, и победителей». «И что с того?» Равиль опустил голову так, что поля шляпы полностью спрятали его лицо. «Ведь этого не случилось. Надо уходить». «Брат, ну что ты, а?» Ашот готов был дать отпор всем и вся. В одной руке у него зажат мультитул, во второй – катран. Это он верно придумал. Врага надобно сначала ухватить пассатижами, а уж потом заниматься фигурной резьбой. Лошади топтались рядом. На редкость послушные животные. Данила покачал головой. «То, что мы делаем, это... это неправильно. Надо помочь Гурбану и его людям». Мариша шагнула к нему. «Сташев, очнись! Ты что, головой сильно ударился?» «Эй, что там происходит?» Фаза в подвале заподозрил неладное. Его голос донесся через отдушку подвала. «Я поднимаюсь». За спиной Дана раздался шорох, и он почти успел обернуться. Перед глазами вспыхнули молнии. Он сел на старый изломанный асфальт. Сознание не потерял, но был близок к тому. «Все, грузите». Равиль опустил трость. «Надо увести его. Нам надо всем побыстрее убираться отсюда. Еще немного, и смысла уже не будет. Радиация». Мариша с Ашотом засуетились, забегали. Дана усадили на лошадь, привязав к седлу и шее копытного. Фаза так и не смог вышибить дверь подвала. Засов оказался крепким. А потом таки стало темно. Лишь потом... Очнувшись уже за городом, Дан узнал, что вольник хотел таки зарубить Гурбана, но Ашот с Маришей взбунтовались. Проняла их речь Дана, зацепила за живое. Вспомнили, что они доставщики, а не зверье без чести и совести.